было приятно чувствовать значительность своей персоны. Вскоре в комнате собрались негры всех возрастов, начиная с седовласого старца, 80 лет, и кончая 15-летними юношами и девушками. Начали судачить, впрочем, на весьма безобидные темы, например, о том, что у тетушки Салли появился откуда-то красный головной платок, что хозяйка собирается отдать Лизе свое батистовое платье, белое в крапинку, когда сошьет себе новое, и что мистер Шелби думает купить гнедого жеребчика, отчего слава поместья еще приумножится. Кое-кто из богомольцев приходил сюда из соседних поместий с разрешения своих хозяев. Они тоже сообщали весьма интересные сведения о том, что говорится и делается у них в господском доме и на ферме. И все это выслушивалось здесь с не меньшим интересом, чем выслушиваются подобные же пересуды в высших кругах общества. Немного погодя, к великому удовольствию всех присутствующих, началось пение хором. Ничто, даже несколько гнусавая манера исполнения, не могло испортить природную свежесть и силу этих голосов, разливавшихся в причудливых и вдохновенных мелодиях. Пелись и всем известные церковные гимны и духовные песни с более живым, капризным ритмом. Припев одной из них был спет с особой силой и проникновенностью. «Встречу смерть на поле битвы! Встречу смерть на поле битвы! Путь к блаженству обрету». В другой, видимо, особенно любимой здесь, часто повторялись строки. «Я стремлюсь душой к блаженству, и тебя с собой возьму. Мне кивают головою сонмы ангелов в раю. Видишь, город златоверхий, там нас всех бессмертие ждет. Берега Иордана, земля ханаанская, Новый Иерусалим — то и дело упоминались в этих песнях, ибо богатому, пылкому воображению негров особенно милы живописные картины и словесная пышность. Распевая свои любимые мелодии, они и смеялись, и плакали, и били в ладоши, или же горячо пожимали друг другу руки, словно им и в самом деле удалось достичь берегов Иордана. Пение перемежалось проповедями, назидательными рассказами. Одна убеленная сединами старушка, уже давно не работающая, но всеми почитаемая, как живая летопись минувших времен, встала с места, опираясь на свой посох, и повела такую речь. «Дети мои, не могу вам сказать, как я рада видеть вас и слышать вас, потому что кто знает, когда мне будет суждено приобщиться к вечному блаженству. Но я готова, дети мои, так готова, что будто и узелок у меня связан в дорогу, и чепчик сидит на голове, и я только и жду, когда за мной подъедет повозка и увезет меня домой. Иной раз не спишь ночь, и все, караулишь, не застучат ли ее колеса. И вы тоже будьте готовы, дети мои». Тут она ударила посохом по полу, ибо нет ничего слаще вечного блаженства. «Говорю вам, дети мои, нет его слаще. Если бы вы только знали, как это хорошо, вечное блаженство!» Не в силах продолжать, старушка опустилась на место вся в слезах, а хор грянул. «О, Ханаан, земля обетованная!» По просьбе всех мистер Джордж прочел несколько последних глав из «Апокалипсиса», и его то и дело прерывали возгласами. «Боже мой, Боже! Нет, вы послушайте! Подумать только! Неужели все так и будет, как тут написано?» Довольный своим успехом, Джордж, хорошо усвоивший материнские уроки по закону Божию, время от времени пускался в собственное толкование текста, чем вызывал восторги у молодежи и чувство умиления у стариков. Под конец слушатели пришли к единодушному выводу, что сам священник не мог бы так хорошо все объяснить и что это просто уму непостижимо. В вопросах религии дядя Том считался во всей здешней округе чуть ли не духовным пастырем. Высокие нравственные устои, более широкий развитой ум заставляли его собратьев относиться к нему с уважением, точно к священнику, а доходчивость и душевность его проповедей могла бы найти путь даже к сердцу образованных людей. Но особой проникновенности достигал он во время молений. Трудно представить себе что-нибудь более трогающее своим простодушием и детской серьезностью, чем эти молитвы, украшенные текстами из Священного Писания, которые вошли в плоть и кровь Тома и будто сами собой слетали у него с языка. По словам одного набожного старого негра, Том молился без осечки.